это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Передо мной лежит письмо Николая Александровича Орлова из города Петербурга, и, насколько я помню, это наш постоянный слушатель, который в этом письме довольно-таки гневно вступает в перепалку персонально со мной, поэтому я попытаюсь ответить на вопрос. Николай Александрович говорит, что в одном из эфиров Валерий Анатольевич сказал, что современная литература совершенно не дает образцов прекрасных крылатых слов и афоризмов, и в качестве аргументов, контраргументов моей точки зрения, он приводит цитаты из Феликса Дзержинского, Вышинского, Черномырдина и Глеба Успенского. А в конце добавляет, а если вспомнить еще и книги Шолохова «Как тихий дон» и «Поднятая целина», то там тоже мы можем найти огромное количество крылатых, пусть и грубоватых, хамоватых выражений. Простите, а какого Феликса Дзержинского? Эдмундовича? Или как он за Феликс? То есть имеется в виду тот самый Дзержинский? Да. И, Михаил Ильич, ваш вопрос на самом деле провоцирует цитату из Пастернака, да, «Какое милое у нас столетие на дворе». И я говорил, и, скорее всего, все-таки не так однозначно, как это интерпретирует Николай Александрович, о том, что в современном литературном процессе нет таких ярких книг, и, то есть книги, может быть, и существуют, но, по всей видимости, нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы мы нашли такого рода крылатые выражения, афоризмы, как дал нам 19 век, ну, вот опять же, можно вспомнить «Горе от ума», которое буквально все целиком практически было разобрано на цитаты. А, и уж если вы приводите аргументы в пользу современной литературы, то как в этот ряд попадают Дзержинский, Черномырдин или Глеб Успенский, не очень становится понятным. Думаю, что, еще раз подчеркну, безусловно, что там будет. И даже слова, которые сейчас придумывают современные писатели, можно вспомнить, не называя роман «Весны», который написал один из очень известных, уважаемых писателей, и слово там придуманное используется. Вот я думаю, что оно тоже будет иметь какое-то дальнейшее существование. Можно вспомнить романы из стиля фэнтези или что-то похожее на околонаучную фантастику, в которых тоже используется огромное количество разнообразных реалий и придумываются какие-то клишированные фразы. Но мне представляется, что сейчас гораздо чаще крылатые выражения восходят к кинематографу. Сейчас, если говорить о том, что формирует наш вот этот вот культурный багаж, то это далеко не в первую очередь литература, к сожалению, и об этом очень много говорят и специалисты в области культурологии, о том, что современная культура становится визуальной, и ту функцию, которую когда-то выполняла литература, в современном обществе, особенно, скажем так, не в элитарном обществе, да, выполняет скорее кинематограф. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Александр Петрович, Санкт-Петербург. Здравствуйте. У меня два вопроса. Да, во-первых, спасибо большое за передачу, я стараюсь ее не пропускать по возможности. Первый короткий вопрос. Казацкий хутор или казачий хутор? Или там конюшня казацкая или казачья? Я как-то встречал и тот вариант, не знаю, какой правильный. Это первый вопрос. А второй вопрос, вопрос побольше, ответ может быть простой. Лев, львенок, тигр, тигренок, кот, котенок, но почему-то овца, ягненок, бык, корова, теленок, свинья, поросенок, собака, щенок. А не собачонок, не овчонок. Вот. Почему вот так сложилось, история. Вопрос, да? Где-то чем ближе к Новому году, обычно нам начинают задавать такие вопросы про детенышей. И прочих, да, животных. По поводу первого вопроса, Александр Петрович, и казацкий, и казачий – это абсолютно равноправные прилагательные, и современные словари дают их как полные синонимы. То есть мы можем сказать и казацкий хутор, и казачий хутор, ни то, ни другое не будет ошибкой. Применительно к песням обычно говорят «казачья» все-таки песня. Но есть просто устойчивые словосочетания, вроде «казачьи песни», а в остальных случаях действительно они равноправны. Ну, а по поводу телят, ягнят и щенят, единственным объяснением будет, пожалуй, следующее. То есть, посмотрите, тот ряд первых существительных, которые вы приводите, тигрята, львята и так далее. Это звери, которые не обитали на территории той, где жили славяне. Да, соответственно, названия для этих животных были все заимствованы. И если возникала необходимость указать на их детенышей, то все это делалось... То есть, такого рода слова образовывались по продуктивной модели. А все, что касается ягнят, котят, ну, с котятами, кстати, тоже, да, не все так однозначно получилось, щенят и телят, то это древние номинации, которые необходимы были в связи с тем, что вот эти животные были в кругу, как бы вот в жизненном обиходе, да, использовались, да, были давно одомашнены, и поэтому для них названия существовали вот такие, которые, может быть, несколько отличаются от вот модели, которая потом возникает как продуктивная. Ну и кроме того, это могло быть связано с жертвоприношением, особенно в том, что касается ягнят или телят, потому что принести в жертву, я имею в виду, конечно, еще языческий культ, принести в жертву взрослое животное – это одно, принести в жертву вот детеныша – это другое, и это может очень по-разному оцениваться, и для этого тоже существенно наличие специального названия. Может быть, это еще одна из причин. Да, и тогда уж, если продолжать эту мысль, можно вспомнить, что и в латыни, да, есть овис – овца и агнус – ягненок, то есть действительно и разный функционал, если так можно выразиться, у этих животных, в зависимости от возраста, предопределяет то, что их нужно называть собственными словами. Как это по-русски-то? Напомню, телефон 325-61-77 и номер пейджера 309-26-65. Сегодня мы разыгрываем билеты в концертно-выставочный зал «Смольный собор» на 14 декабря на концерт «Рождение традиции». Бах, его предшественники и современники. Билеты достанутся тем, кто задаст самый интересный вопрос. Вот кто-то нам дозвонился, слушаем. Да-да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Это передача, да? Да, передача, ну, как это по-русски. В общем, большое спасибо за передачу, что у нас учит ему разуму. Скажите, пожалуйста, что за выражение априори? Что оно означает, да? Да. А вы представьтесь, пожалуйста. Елизавета Андреевна. Спасибо, Елизавета Андреевна. Мы уже как-то говорили, да, о том, что априори это философский термин, который используется довольно-таки давно и восходит к латыни. Более того, это слово должно писаться в два слова по латыни априори и буквально означает до опыта. То есть те знания, если следовать тому, как это определял Иммануил Кант, немецкий философ конца 17-го, начала 18 веков, вот он говорил о том, что есть знания априори, полученные и апостериори. То есть если говорить коротко, априори – это то, что было до нашего разумения, до нашего осознания чего-либо. Вот так вот, наверное. Ну, и употребляется это часто в том случае, когда мы хотим охарактеризовать чьи-то суждения, как суждения, вынесенные несправедливо, по той простой причине, что они вынесены на основе какой-то предвзятости, без нужного, должного знакомства с предметом. Априорные суждения очень часто могут быть просто неверны. И в обыденной речи чаще встречается использование этого термина, связанное вот с этим кругом значений. Хотя, собственно, значение Валерия Анатольевича характеризовал совершенно точно. Как это по-русски? Наталья спрашивает, можно ли употреблять в речи приветствие «здорово»? Ну, смотря в какой речи, конечно, если вы здороваетесь с человеком, с которым вы в приятельских отношениях... И, наверное, два мужчины. По поводу женщин просто не берусь судить, я не знаю. Да, как-то я не припоминаю, чтобы я встречалась с подружкой и так мы друг друга приветствовали. Ну, во всяком случае, некоторые мои приятельницы запросто могут со мной поздороваться именно так, да. Но я подозреваю, что если они могут так поздороваться с мужчиной, то они могут так и с женщиной поздороваться. Это интересный ход. Но так или иначе, наверное, действительно это все-таки окрашено как-то. Но самое главное не вот эта гендерная, так называемая, окрашенность, а то, что это, безусловно, исключительно непринужденная речь, общение между приятелями, то общение, которое не сковано никакими официальными рамками. Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.

просто не образуются. А это, в свою очередь, объясняется очень сложной историей этих личных местоимений третьего лица, поскольку исторически исконно это не личные местоимения. Валерий Анатольевич, по-моему, это исторический указательный. Да, точно. Да? Не случайно он и онный один корень. И понятно, что если местоимение исторически является указательным, то никакое притяжательное местоимение от него образоваться не может. В итоге, вместо необходимых нам и вместо существующих аналогичных им в английском языке притяжательных местоимений третьего лица, мы в этом качестве употребляем застывшие формы косвенного падежа соответствующих личных местоимений. Поэтому его дом, но не в кат, никогда, ни за какие ковришки, ни егоный дом, ни ееный или ейный, и не ихний. Это показатель просторечия. Не случайно Чехов в своем знаменитом рассказе заставляет Ваньку Жукова рассказывать дедушке, как хозяйка взяла селедку и давай ейной мордой мне в харю тыкать. Вот эта ейная морда, это как раз яркий показатель, к сожалению, низкого уровня речевой культуры. Ну, он просто просторечием владеет, больше ничем. Он и владеть-то бедный не может. Чеховского Ваньки Жукова. Так что не надо думать, что ихний кто-то разрешил говорить. Нельзя. А как это по-русски? Еще, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий по телефону. Слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, огромное спасибо вам за передачу. У меня краткий вопрос. Как правильно писать, орангутан или орангутанг? Потому что то и другое встречается в литературе, в кроссвордах, там, где попало. Спасибо большое. Вот, к сожалению, вы не представились. Татьяна. Вот спасибо. Видите ли, в чем дело, Татьяна? Это вопрос не такой простой. Мне неоднократно встречалось написание «орангутан» без буквы «г» на конце, и я пришел к выводу, что именно это написание является правильным. Но сейчас Валерий Анатольевич даст точный ответ. Оба слова можно... То есть существуют обе формы. То есть можно писать из «г» и без нее. Даже так? Да. То есть «орангутанг» — это не ошибка? Нет. Ну, это просто замечательно. Вообще, в зоопарках обычно пишут без буквы «г» на конце. Вот по моим наблюдениям, без буквы «г». А тем надписям, которые мы находим в зоопарке, я склонен верить. Но, видимо, вот здесь... А там я помню, что это вот какой-то из полинезийских языков, и вот этот «анг», там тот же тот самый, что «иланг-иланг», например, да, достаточно распространенный финаль, и ведь «орангутанг» это означает, если я правильно помню, «человек-обезьяна». И вот этот «анг», он как раз больше соответствует тому, как этот звук произносится в исконном языке. Вот в чем дело. Так, значит, можно и орангутанг. Да. Это очень радует. Спасибо, Валерий Анатольевич. Не за что, Михайлович. Как это по-русски-то? Ирина спрашивает, правильно ли говорить «это дорого стоит». Мне эта фраза режет слух, но если сказать что-то «дорого стоит», то что-то стоит фраза дорого. Приобретает материальный смысл. Да, мы как-то говорили, что это достаточно нередкий случай фразеологизма, который восходит к купеческой речи, и вот именно там первоначально, безусловно, это и значение имело какое-то материальное, то есть если заключали какой-то контракт или как-то договор, то могли использовать вот эту вот клишированную фразу. Но потом это значение материального явно было утрачено, и поэтому сейчас в этом фразеологизме, не знаю, почему, Ирина, он вызывает неодобрение, и почему эта фраза режет ей слух, вообще-то нет ничего страшного, и еще с 19 века оно используется достаточно спокойно. Скажем. Хотя, в общем, если вот эта ассоциация с купеческой речью жива, то можно и понять нашу слушательницу. В конце концов, можно сказать, это драгоценно. Ну, да, безусловно. Дорогого стоит, да, точнее. Да, да, вот об этом и спрашивали. Дорогого стоит, но можно сказать иначе. Еще один вопрос. Есть крылатое выражение «задним умом». Толпа воспринимает это в аспекте типовой логики больших полушарий, пишет наш слушатель. Нет, это все совсем не так, это слишком сложно. Да, то есть, по большому счету, если обратиться к опыту этимологического словаря русской фразеологии, то он утверждает, что, во-первых, перед нами исконно русский фразеологизм, и это, видимо, первоначально шутка, которая смешала два устойчивых словосочетания «задним числом» и думать задним местом. Вот из этого каламбурического смешения и получилось задним умом крепок. Естественно, никакой истории о больших полушариях и устройстве головного мозга здесь никак не могло быть отражено. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер, меня Виктор зовут. Поясните, пожалуйста, коротенько. Вот мы читаем плей, а много очень слышно плеер. И то же самое компьютера касается. Будьте любезны, поясните. А пожалуйста. Что именно компьютера? Ну, произношение плей пишется, а называют плеер. Нет, а с компьютером-то вы слышали? Компьютер также и называют. Вы часто слышали такое произношение? Да, да, да, да. Вот особенно... Кто занимается технари, вот эти все, они плеер, компьютер зовут. Почему-то странно даже. Ну, думаю, что если они так и говорят, то, скорее всего, это пример языковой игры, иначе мне это трудно объяснить. А почему плеер произносится как плеер, понятно, что мы идем вслед за произношением, а на письме история несколько иная. Дело в том, что русский язык очень не любит оборотное внутри корня. Собственно, существовало когда-то долгое время традиция писать его только в таких словах, как мэр, пэр и сэр. Во всех остальных случаях, если возможно, все-таки этот звук после твердого согласного все равно передают через «е». Если же говорить о плеере, то я бы решил, что либо человек просто не знает, о чем идет речь, либо он шутит. Владимир Терентьевич пишет. Замените, пожалуйста, слово «ихний» на слово «их выражение». «Их сиятельство сказали, чтобы ничего ихнего без них не трогать». Видимо, это какая-то шутка или какое-то крылатое выражение? Нет, нам просто показывают, что в этой фразе «ихний» нельзя заменить на «их». Ничего «их» без них не трогать. Но это в любом случае фраза, которая передается нормальным литературным языком, очень просто. Здесь не нужно прямой замены «их». То есть ихнего на их. Здесь нужно просто сказать, чтобы ничего принадлежащего им без них не трогать, только и всего. Или чтобы их вещи, никакие их вещи без них не трогать. Ничего у них. Конечно, вот и все. Так что, если нам пытаются наш слушатель доказать, что слово «ихний» имеет право на существование, он не прав. А как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Вы в эфире, слушаем. Значит, Анатолий Савельевич дозвонился до вас. Да, да, слушаем. Когда-то давно, в общем, я слышал от вас, что слово «на халяву» – это вроде такое дешевые, дармовые деньги, вот что-то такое, да? Так. Объясняли. Вот. У меня мнение другое, что слово «на халяву» – это... Это тоже какое-то, может быть, даже деньги дармовые, но не просто так дармовые, а это деньги, полученные в результате угрозы. Потому что раньше халява – это голенище, голенище высокое, и носили оружие, ну, скифы носили мечи, потом славяне носили ножи или обломки кос за голенищем. Понимаете? И поэтому похлопывание по голенищу или похлопывание современно по кобуре или пистолет на столе – это угроза. Вот. И, кстати, слово «халява» в украинском языке – это не только голенище, это еще обозначает женщин легкого поведения. Андрей Александрович, это не только в украинском языке, но и в молодежном современном жаргоне, и более того, этого слова, замечу, все-таки не литературного, в современные словари регистрируют до 20 разных значений. Ваша история, связанная с голенищем, была бы красива, если бы не одно «но». В словаре «Даля» говорится о том, что это не просто голенище, а голенище у болотных сапог, то есть те, которые используются на охоте, на рыбалке и так далее. Говорить о том, что у скифов были халявы на сапогах, в которых они прятали мечи, мне представляется не очень верным. Более того, если вы возьмете вот вашу интерпретацию, часто ли вы слышали о деньгах, полученных на халяву, в том смысле, вот в таком значении, как вы это сейчас рассказывали, то есть деньги, полученные под угрозой потери жизни или что-нибудь в этом духе. Думаю все-таки, что это красивая история, которая, к сожалению, не имеет никакого отношения к реальному бытованию и происхождению этого слова. Как это по-русски-то? Объясните, пожалуйста, значение слова «безалаберный», просит нас. «Безалаберный» означает «без царя в голове», человек, который не умеет не распоряжаться своим временем, не распределить его как следует, не умеет держать ни свои вещи в порядке, ни мысли в порядке и ничего толком сделать не умеет. Вернее, может быть, он и может что-то хорошо сделать, но нужно столько приложить усилий к этому, что иногда овчинка выделки не стоит. Слушаем, кто же нам еще дозвонился. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, коротко только давайте. Объясните мне, пожалуйста, почему-то говорят, вот ввести в состояние такой растерянности, это огорошить. И у меня вот второй маленький вопросик, скорее рассуждение. Вот родить, заботиться о чем-то, ну вот переживать за что-то и радость. И это какая между ними связь? Спасибо, Диана. По поводу «огорошить», краткий этимологический словарь говорит о том, что когда-то существовал глагол «горошить», который сохраняется в современных диалектах, и, по-видимому, он образован от существительного «горох». То есть вот авторы словаря ссылаются на такое словосочетание, как «сыпать, как горох», говорить быстро и непонятно. Видимо, вот ощущение, которое создает такого рода собеседник, и описывается глаголом «огорошить», «огорошенный человек». Ну, а что радости родить уже? Ну, видимо, на следующую передачу оставим. Да, мы же сегодня еще разыгрывали билеты в концертно-выставочный зал «Смольный собор» на 14 декабря на концерт «Рождение традиции». Бах, его предшественники и современники. Кому же достаются билеты? Ну, я бы предложил Елене, которая спрашивала про союз и усталость. Да. Хорошо. Я дозвонюсь Елене после передачи. Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!